«Ну, у тебя хотя бы отражение в зеркале нормальное», — сделанный беззаботностью сказал Сагюнара. «А что с твоим отражением?» Тут же спросил тот настороженно, но ответ услышать не успел. Из переулка прямо к заклинателям семенила пожилая дама, та самая из ресторана, с ворохом покупок в руках. «Молодые люди, можно с вами поговорить?» — произнесла она глубоким, хорошо поставленным голосом. «Да, конечно», — учтиво отозвался Рэй. «Давайте присядем», — предложил Гризли, показывая на скамейку под деревом. Дама села, сложив покупки на землю, и внимательно осмотрела друзей. «Вы заклинатели, не так ли?» — спросила она, явно ожидая услышать положительный ответ. «Да», — ответил Рэй, устроившись на теплых плитах напротив лавки. Рядом с ним уселся Гризли. «У вас возникли какие-то сложности с духами?» «Я должна объяснить все по порядку». Женщина достала бумажный веер, разрисованный яркими птицами, и начала свой неторопливый рассказ. «Я живу довольно далеко отсюда». Рэй подумал, что она могла бы и не говорить об этом. Широкий пояс на ее платье был разрисован ветвями сосны. Такие носили только в провинции Хаката. «Наше селение называется Хоши. Это очень тихое, красивое место. У нас никогда не происходило ничего опасного или необъяснимого, и духи особо не тревожат. Но в последнее время стало твориться что-то странное». Она замолчала и с удвоенной силой заработала веером, так что у Сагюнара, сидящего рядом, волосы поднялись дыбом. «Насколько странное?» — спросил он, отодвигаясь в сторону. «У меня пропала кошка», — сказала дама, подбородок ее задрожал, но она справилась с волнением. «Уже неделю не приходит домой, и я просто не знаю, что делать». «Может быть, она сама убежала?» — сочувственно спросил Гризли, известный любитель котов. «Еще вернется?» «Моя Казука никогда не бросила бы меня», — уверенно заявила женщина. «Я убеждена, что ее похитили. И не только ее. У господина старосты пропал кот, и у господина Гора он содержит постоялый двор. А еще на соседней улице у мясника...» «Прямо какой-то заговор», — едва слышно произнес Сагюнару. «Но что требуется от нас?» — осторожно осведомился Рэй. «Найти мерзавца, который украл наших любимцев, и вернуть их. Я уже обращалась в вашу общину». Голос женщины обиженно дрогнул, и она крепче сжала веер. «Однако они отказали. Сказали, что не могут мне ничем помочь. У них, мол, есть дела поважнее, чем гоняться за котами». Рэй подумал, что может понять представителей башни Ордена. «Уважаемая, но мы тоже не охотники за кошачьими ворами», — терпеливо пояснил он. «Если вы смогли изгнать Фугару, то и наших котиков найдете», — убежденно ответила дама. «А мы вам хорошо заплатим». Гризли засопел, взглянул на друзей и решительно поднялся с земли. «Нам с коллегами надо посоветоваться». И едва они отошли в сторону, зашептал. «Слушайте, скажу честно, деньги нам, конечно, нужны. И котов мне жаль, но вряд ли мы сможем помочь этой женщине и ее соседям. Как считаете?» Рэй с сомнением покачал головой. «Что-то меня смущает в этой истории». «Меня тоже», — неожиданно согласился с ним Сагюнару. «Все это может быть очень серьезно. Просто так коты в целом поселке не уходят. Я бы согласился на эту работу». «И что серьезного в исчезновении кошек?» — скептически осведомился Гризли, оглядываясь на пожилую даму, с нетерпением посматривающая на совещающихся заклинателей. «Ладно, даже если их ловят на шкурке вместо белок, при чем здесь мы?» «Коты — магические животные», — ответил Рэй, пытаясь вспомнить все, что когда бы то ни было читал об этом. «Они могут легко соприкасаться с миром духов», — подтвердил Сагюнару. «Я слышал, они даже могут входить в него». «Ну ладно, если так». Гризли снова посмотрел в сторону ресторана и сердито насупился. «Идем, скажем, что согласны». Женщина, с нетерпением ожидавшая их решения, поднялась навстречу. «Мы принимаем ваше предложение», — произнес Рэй. «Но вы должны знать, что у нас нет дипломов», — признался честный Сагюнару. «Если вас это волнует...» «Меня волнует только моя Казуко». Дама подобрала свои свертки и вручила их Гризли. «Давайте поторопимся». Повозка на четыре места, запряженная ленивым бурым быком, неторопливо катила по узкой сельской дороге. Сосны, растущие на обочинах, покачивали искривленными ветвями с пучками длинных игл. Аромат разогретой смолы плыл в воздухе. Рэй смотрел по сторонам и думал, что именно с этой дороги начался его долгий путь в заклинателе. Его забрали из родной деревни и привезли в маленький сельский храм, один из многих, разбросанных по стране. Туда свозили детей из близлежащих земель обширной Аканы, как только у них проявлялся дар, даже слабый его отголосок. Рэю было известно, что раньше Орден Заклинателей был довольно бедным, но после того, как прапрадед царствующей ныне императрицы подарил ему богатые, плодородные земли на западе империи и несколько храмов, дела у магов пошли лучше. Правда, теперь говорили, что работать они стали из рук вон плохо. Отъелись, обленились, стали небрежны, начали наряжаться в красивые одеяния. Скупили самые редкие и дорогие свитки, набили ими целую библиотеку. А прежде, голодные, нищие и оборванные, были старательнее и не брезговали любой, самой ничтожной работой и оплатой. Рэй знал, что это неправда. На пустой желудок много духов не изгонишь. А вот библиотека Ордена Заклинателей действительно самая обширная в стране, и разрешение пользоваться ею часто спрашивали даже ученые-императрицы. Но бездельничать никто из них не привык с самых ранних ступеней обучения. Сначала юные заклинатели, которых забрали из семей, живя в маленьких сельских храмах, не занимались ничем магическим. Просто работали на огороде, разводили кур и уток, плели корзины и шляпы. Учились в школе, ведь многие прибывшие из далеких деревень не умели читать и писать. Дар заклинателя духов – капризная штука. Проявившись один раз в детстве, он мог уснуть на многие годы или вообще исчезнуть, а заставить его появиться вновь не умел никто, даже самый мудрый учитель. Солидное состояние ордена могло бы позволить детям вообще ничего не делать, развлекаясь целые дни. Но заклинателей с самого начала приучали к мысли, что их будущее связано с постоянным тяжелым трудом. Несколько лет Рэй жил в компании разновозрастных детей и подростков, среди которых был даже парень лет 18, здоровый бугай, чем-то напоминающий гризли. По его словам, дар заклинателя так и не проявился в нем второй раз, но он не хотел уходить из храма и с удовольствием работал на кухне. Без счета раздавал мальчишкам, тоскующим по родным, рисовые колобки и соевые конфеты. Давал подзатыльники задирам и знал огромное количество песен и занимательных историй. Именно от него Рэй услышал почти все легенды о потусторонних существах и каждый вечер с нетерпением ждал новый рассказ. И только один день в году Ясу не разговаривал ни с кем. С раннего вечера он уходил в темную каморку, находящуюся в дальнем конце коридора, и наставник задвигал на ее двери тяжелый засов. На следующее утро его выпускали, и он снова принимался за помощь по хозяйству. Тогда Рэй еще не знал, что этот день – праздник духов, который ему самому удастся пережить с таким трудом. Время, когда все потусторонние сущности, даже самые добрые, сходят с ума, превращаясь в кровожадных хищников. А его друг, добродушный здоровяк Ясу, на самом деле Анносу, защитник и хранитель детей, призванный одним из старших учителей-наставников. Вместе с магистрами-заклинателями добрый дух наблюдал за ними, ожидая, когда проявится их дар. Рэя долго считали бесталанным. До тех пор, пока он не поймал хорька, забравшегося в курятник. Мальчишка понятия не имел, что это один из гаюрнов. Духов, умеющих принимать обличие мелких зверьков и обожающих приносить людям мелкие неприятности. Воровать куриные яйца, например. Уже позже он прочитал сказку, в которой говорилось, что появление василисков произошло по вине гаюрнов. Один из них стащил яйцо, но не съел, а высидел, превратившись в жабу. И когда скорлупа лопнула, на свет появилось страшное чудовище. Сам юный заклинатель не слишком поверил в правдивость подобной истории, но она ему понравилась. На следующий же день после поимки гаюрна Рэя отправили к Варру, к учителю Хейону. В первое время он скучал по маленькому уютному храму, по Ясу, но затем учеба захватила его, а новый мир духов, открывшийся перед ним, очаровал. Рэй моргнул, очнувшись от воспоминаний, и снова уставился в окно. Раньше все казалось таким волшебным и радужным. Теперь, по прихоти Хейона, он сам не знал, что случится с ним в будущем. Останется без работы и уважения, будет перебиваться случайными заработками, как Рикар, или все же найдет свое место в общине заклинателей. «И все же лучше работать где попало, чем быть мертвым, как Канренин», прозвучал в голове Рэя голос здравого смысла. Заклинатель проводил взглядом искривленные ветви сосны, проплывающие мимо, и подумал. «Ладно, выкрутимся как-нибудь. Мы прошли весь курс обучения, выполнили сложнейшее задание. Орден заклинателей должен понять». Он взглянул на друзей. Сагюнар оказался целиком занятым беседой с госпожой Арино о разведении роз и выглядел спокойным и умиротворенным. Гризли уже давно дремал, уронив голову на грудь, и мирно посапывал. Глядя на него, Рэй сам с трудом сдержал зевок. Тихий жаркий день навевал сон. Из-за матерчатой стенки послышался голос возницы. «Все, уважаемые, остановка! Быку надо передохнуть!» Повозка остановилась. «Вот бездельник!» — воскликнула пожилая дама, всплеснув руками. «Ты же обещал меня засветло довести. «Засветло и доедем!» — лениво отозвался погонщик. «Ладно, мы никуда не спешим», — миролюбиво сказал Рэй и первым спрыгнул на землю. Они остановились на берегу реки. Прозрачная вода медленно текла по ровному каменистому дну, в ней были видны стайки рыб, снующих на мелководье. Над зелеными камышами носились синие стрекозы. «Отличное место», — заявил Гризли и тут же полез купаться. Сагюнара с Рэем бросились следом за ним. Следующие полчаса они плавали, ныряли, окатывали друг друга водой и вопили от восторга. Госпожа Арино снисходительно понаблюдала за ними пару минут и удалилась. Она расстелила в тени куста покрывало, чинно уселась на нем, расставила перед собой коробочки и сверточки с едой. И когда заклинатели выбрались на берег, радушно пригласила. «Угощайтесь, молодые люди». Они не заставили себя долго уговаривать. Женщина с улыбкой рассматривала заклинателей. Таких разных и в то же время одинаковых. Один из них был выше своих спутников на пол головы. С широченными плечами и руками, которые, казалось, созданы лишь для того, чтобы закидывать сеть в море или держать ручки плуга, а не заклинать духов. Добротная одежда из полотна и кожи была как будто немного маловата ему, но явно сшита хорошим портным. Этот юноша выглядел добродушным и немного сонным, однако в его светло-карих глазах время от времени мелькал проницательный огонек. Второй, стройный, с длинными волосами пшеничного цвета и тонкими чертами лица, по которому иногда мелькала сумрачная тень, гасящая светло-голубые глаза и закладывающая неожиданно резкую складку у его губ. Он выглядел спокойным, невозмутимым, но невидимая пружина внутри него казалась затянутой до предела и могла развернуться в любой момент. Светлая рубашка и брюки из серой вытертой кожи сидели на нем с элегантной простотой, которая не дается годами тренировок, а бывает только врожденной. Третий, статный, загорелый и мускулистый, был наполнен бурлящей энергией. Она сквозила в каждом его движении, как будто намеренно сдержанным, слегка ленивым. Госпожа Арино невольно прибегла к своему любимому сравнению с котом, готовым преследовать мышь. Эта же непонятная сила искрилась в его выгоревших до льняного цвета волосах и кипела в серых глазах, взгляд которых пожилая женщина, сидящая рядом, выдерживала не всегда. Все трое были очень молодыми, беззаботными, и в то же время на них лежал отпечаток суровой сдержанности, всегда отмечающий людей, имеющих дело с потусторонним и вынужденных часто рисковать жизнью. «Я слышала, у вашего ордена трудности», — произнесла дама, с улыбкой наблюдая, как друзья поглощают ее запасы. «Какие трудности?» — тут же спросил Сагюнара, не донеся до рта рисовую лепешку. «Ну разве вы не знаете? Многие недовольны положением, которое вы занимаете в стране. Его считают слишком влиятельным. Ходят слухи, что вас должны лишить половины земель». Женщина, с интересом следящая за заклинателями, заметила, как мелкие морщинки внезапно появились у сузившихся глаз Сагюнара, а рука Рея на миг замерла в воздухе. «Нас-то все равно пока в орден не приняли, так что нам волноваться нечего», — беспечно отозвался Гризли, подтягивая ближе коробочку с маринованным имбирем. Дама увидела, как два его спутника пронзительно взглянули друг на друга, и по выражению их лиц поняла. Оба юноши считают, что волноваться как раз есть из-за чего. «Благодарим за угощение, госпожа Арино», — сказал Рей, поднимаясь одновременно с Сагюнара, у которого, похоже, тоже пропал аппетит. «Все было очень вкусно». «Рада, что вам понравилось», — ответила дама и улыбнулась Гризли с тоской, осматривающему оставшуюся еду. «А вы кушайте, молодой человек, кушайте, не стесняйтесь». Тот не заставил ее повторять приглашение дважды и тут же потянулся за следующим куском. Два заклинателя спустились к реке. «Обычно так всегда и бывает», — тихо сказал Рэй, садясь на камень у самой воды и оглядываясь на возницу, мирно храпящего под кустом неподалеку. «Сначала забирают часть имущества, затем все, а после объявляют и самого разоренного владельца вне закона. Только кто тогда будет духов изгонять?» «А духов никаких изгонять не придется», — ответил Сагюнара, глядя на стрекоз. «Все сделают вид, будто их не существует. Знаешь, это очень просто. Шиу побеги помял, значит, ночью град был. Или ветер, или кабаны потоптали. Кори жизнью ребенка крадет, заболел тяжелой болезнью. Врачи не могут вылечить? Ну, они же не всесильны». Заклинатель наклонился, поднял камешек, бросил в воду и продолжил. «Горный дух кого-то убил, так человек сам в пропасть упал». «А как быть с днем духов?» — спросил Рэй, которому очень не нравились рассуждения друга, но он не мог не согласиться с их логичностью. «Придумаешь что-нибудь?» — пожал плечами Сагюнара. «Нельзя выходить из дома, потому что по новому указу императрицы любому, кто высунет нос на улицу, отрубят голову. Или на голову упадет камень, или накануне раздадут всем сонные таблетки». Он замолчал, вытянул руку, и на его указательный палец опустилась бирюзовая стрекоза. Рэй машинально узнал в ней маленького речного духа. «Слушай, это полная дурь». Он слез с камня и подошел ближе к другу, наблюдая за волшебным существом, подрагивающим прозрачными крылышками. «Насколько я понял, твой отец в Верховном Совете. Ты можешь поговорить с ним. Он ведь в силах как-то повлиять». Сагюнара перевел взгляд на Рэя. «Мой отец ненавидит заклинателей. И раньше их недолюбливал, а уж с тех пор, как у меня появился дар...» Он пошевелил рукой, и дух взлетел, присоединяясь к остальным стрекозам. «Видел бы ты, в какой он был ярости. Он-то хотел, чтобы его сын стал солидным человеком, наследником всего состояния, военным или ученым. А меня забрали в храм. Он и закон этот проводит для того, чтобы заклинателей больше не было. Вообще не существовало на свете». Сагюнара снова посмотрел на хмурого Рэя и улыбнулся. «Да ладно, не расстраивайся. Пока еще ничего не случилось. Когда получим от ордена официальное признание, тогда и будем волноваться. Если получим. Так что Гризли прав. Нас все это не касается». Он замолчал, присел у воды, глядя на свое размытое темное отражение, по которому пробегала редкая рябь, и сказал с внезапной злостью. «Как же есть хочется! Ты же только что съел полную миску рыбы с рисом, едва ли не больше Гризли!» — удивился Рэй. Друг свирепо оглянулся на него. «Знаю, но это не еда!» Он осекся и снова отвернулся. «Вернее, не та еда. В общем...» «А чего тебе хочется?» — тихо спросил заклинатель, глядя на его светлый затылок. «Крови?» «Мясо!» — хмуро ответил бывший пленник Шейсанов, опуская руки в воду. «Свежего сырого мяса!» Рэй услышал, как тот сглотнул голодную слюну, видимо, представляя еще теплый окровавленный кусок. «Надеюсь, не человеческого?» — пошутил он, но, судя по обжигающему взгляду Сагюнару, шутка не была оценена. «Ты не понимаешь!» — процедил друг сквозь зубы. «Каково это? Подходить к зеркалу, ожидая увидеть там чудовище!» Просыпаться каждую ночь мокрым от пота и замирать в страхе, боясь посмотреть на свои руки и увидеть, что из них снова течет кровь. Постоянно глушить в себе порывы злобы. «Слушай», — пробормотал ошеломленный Рэй, опускаясь рядом с ним на песок. «Я действительно не знал, что все так серьезно. Давай разберемся с этим делом и придумаем, как помочь тебе. Ведь наверняка есть способ». Сагюнара, не дослушав, внезапно подался вперед, внимательно глядя в сторону кустов. «Ты видишь?» — спросил он. «Вон там». Рэй присмотрелся. Под листьями у самой воды блеснули чьи-то глаза, показалось острое ухо. «Похоже на кошку», — сказал он. «Обычная, серая с полосками». «А какая была у госпожи Арино?» «Такая же, но...» «Не думаешь ли ты, что это она?» Зверек продолжал смотреть на них из кустов, явно не собираясь ни прятаться, ни убегать. «Эй!» — позвал ее Рэй. «Кс-кс-кс-кс! Как тебя там зовут?» «Казуко!» — тихо подсказал Сагюнару. «Казуко, иди сюда! Не бойся, давай, иди!» Кошка не двигалась, и заклинатель, не поднимаясь во весь рост и стараясь не делать резких движений, попытался приблизиться к ней. В этот миг возница, спящий поблизости, громко всхрапнул, и зверек исчез. Не убежал, юркнув под куст, а просто растворился в воздухе, да так, что не колыхнулась ни одна веточка. «Странно», — пробормотал Рэй. «Кто из духов принимает облик кошек?» «Никто», — отозвался Сагюнару задумчиво. «Как я уже говорил, кошки сами мистические животные. Духи не могут превращаться в них». «Тогда что это было?» Заклинатель не отрывал взгляд от куста, но кошка или кто-то похожий на кошку больше не появлялся. «Не знаю, Рэй», — серьезно ответил Сагюнару. «Давай посмотрим поближе». Они обшарили весь куст, осмотрели едва ли не каждый листочек, но не нашли ничего, кроме нескольких сухих белых ракушек. «Эй!» — послышался через 20 минут бесполезных поисков голос гризли. «Вы что там потеряли? Ехать пора!» «Ладно, идем». Сагюнара стряхнул с волос древесный мусор, выбираясь из зарослей. «Никаких следов. Ни реальных, ни магических. Можно предположить, что нам от жары голову напекло и все показалось». «Но ты же знаешь, не показалось», — ответил Рэй, шагая следом за товарищем. «Что не показалось?» — спросил гризли, появляясь из-за дерева. «Потом расскажем». Сагюнара многозначительно покосился на госпожу Арино, забирающуюся в повозку. «Ну хоть намекните». «Не сейчас», — поддержал конспирацию друга Рэй. Всю оставшуюся дорогу гризли умирал от любопытства, но ни о чем не спрашивал. Границу провинции Хаката они пересекли поздно вечером. Впрочем, границы ее можно было назвать только условно. Вдоль дороги тянулись все те же поля, сады и светлые сосновые леса. А несколько каменных столбиков, установленных на обочине, заклинатели даже не заметили. Эти плодородные земли принадлежали сыну императрицы Шинацу и давно стали частью неоспоримых владений правящей семьи. Так что правитель Хакаты большую часть времени проводил в пирах, охотах и других увеселениях, в то время как его мать чуткой, но твердой рукой правила вместо него. Правда, ходили темные слухи, что наместник не слишком доволен своей полной зависимостью от властной родственницы. Хотел бы большей свободы в выборе решений. Однако императрица окружила сына верными себе людьми и знала о каждом его шаге, не давая возможности совершить какую-нибудь необдуманную политическую глупость. До городка Хоши путешественники добрались уже в густых сумерках. Вдоль длинной улицы стояли одинаковые аккуратные низкие домики с ухоженными садами. На широких террасах горели робкие огоньки фонариков, которые зажигали на ночь. В небольших прудах заливисто квакали лягушки. Теплый воздух плыл, наполняя все вокруг упоительным ароматом жимолости. Свет уже почти во всех домах был потушен. Здесь, как и во многих других мелких селениях, спать ложились рано. Возница высадил их на окраине, возле большой усадьбы, которая возвышалась над соседними строениями, словно парусный корабль над грибными лодками. Сквозь ветви деревьев было видно, как светится оранжевым теплом его окна. По дорожке, усыпанной белым речным песком, усталые путники дошли до дома. На просторной веранде тоже горел фонарь, вокруг которого вились ночные бабочки. Их крылья отбрасывали гигантские причудливые тени. «Добро пожаловать», — произнесла госпожа Арино утомленно. «Проходите, не стесняйтесь». Заклинатели поднялись следом за ней на крыльцо, и тут же навстречу хозяйке выскочила молоденькая заспанная служанка с длинными каштановыми волосами, кое-как завязанными в узел на затылке. «Ой, как вы поздно!» — защебетала она, забирая у гризли нагруженного покупками дамы все свертки. «А я жду-жду. Ни секундочки не подремала, все в окошко смотрела. Думала, вы уже завтра приедете. А молодые люди тоже с вами?» «Да, они останутся». Госпожа Арино провела кончиками пальцев по вискам, словно стараясь стереть усталость. «Располагайтесь, юноши», — сказала она заклинателям. «А я пойду лягу. Что-то устала. Завтра мы с вами поговорим. Минако, покажи им комнату». И она удалилась в глубину дома. Сагюнара проводил ее обеспокоенным взглядом, но ничего не сказал и пошел вместе с друзьями за служанкой, которая, ни на секунду не прерываясь, щебетала о том, что госпожа поехала в город, обещая вернуться с заклинателем, а привезла сразу трех. Удивительная удача! «Так что случилось с кошкой госпожи Арино?» — спросил Рэй, бросая на пол у стены свой мешок. «Да ничего», — пожала плечами девчонка, ловко расстилая на полу три мягких матраса. «Футона. Побегает и вернется». Больше никакой информации о случившемся она не владела и вообще ничего путного сказать не могла. Только бросала кокетливые взгляды на Сагюнару. Наконец служанка удалилась, задвинув за собой дверь. Рэй погасил фонарь, который оставила Минако, и улегся на свою постель, глядя сквозь широкие окна в сад. «Так что там случилось у реки?» — задал Гризли вопрос, мучивший его половину дня. Выслушав подобный рассказ друзей, он некоторое время лежал молча, прислушиваясь к ленивому кваканью лягушек, и, наконец, сказал уверенно. «Похоже, кошка просто ушла в мир духов. Они же умеют это делать, только не показывают обычным людям». «А что она делала так далеко от жилья?» — спросил Сагюнара, опираясь локтем на свою плоскую подушку. «Может, потерялась?» — неуверенно ответил Гризли, и Рэй услышал, как он ворочается, и под его матрасом похрустывает циновка, сплетенная из стеблей бамбука. «Нас вроде и просили искать потерявшихся котов». «Если она потерялась, почему не подошла, не подала голос?» — продолжал допытываться Сагюнара. «Она не выглядела ни испуганной, ни голодной. Просто наблюдала за нами». «Ну, тогда не знаю». «Эй, Рэй, ты чего?» Заклинатель, быстро поднявшийся с пола, мотнул головой, призывая к молчанию, очень тихо подобрался к двери и рывком раздвинул ее. «Можно ли увидеть черную кошку в темной комнате?» В коридоре было очень темно. Глухая ночь, казалось, шевелилась, заполняя собой все пространство от пола до потолка. Но ей было мало места, и она тяжело вздыхала, шелестя занавесями и поскрипывая деревянными балками. Рэй вглядывался в эту ночную черноту, и его расширившиеся зрачки пытались уловить движение, которое он услышал в комнате. Перестук маленьких лапок. Но вокруг было тихо, только почему-то по спине пробежала волна озноба и стало жутковато. На миг он вновь почувствовал себя маленьким мальчиком, идущим в полночь на кухню за печеньем. Тогда он впервые увидел, вернее, ощутил духа. Стремительный серый силуэт, пронесшийся мимо и задевший его крылом по лицу. Вопль испуганного Рэя разбудил весь дом. И взрослые долго не могли понять, что вызвало у него такой ужас. К утру он успокоился, но до сих пор помнил то прикосновение к неведомому, потустороннему, что так потрясло его тогда. И сейчас уже взрослый Рэй улавливал отголоски того давнего чувства. Но в коридоре никого не было. Если неведомое существо и прошмыгнуло здесь недавно, теперь оно исчезло. Рядом также бесшумно появился Сагюнару. «Что?» — произнес он почти беззвучно. Рэй отрицательно покачал головой, испытывая почти разочарование. «Показалось, видимо», — ответил он, подождал еще несколько секунд и вновь задвинул дверь. «Что-то нам в последнее время все видится да чудится», — заметил Гризли, удобнее устраиваясь на своей циновке. «Не к добру это. Знаете, что бывает с заклинателями в старости? Им везде духи постоянно мерещатся. А нам вроде как еще рановато». Рэй промолчал, укладываясь на свое место. В наступившей тишине он слышал щебет голосистой птички Рури где-то за домом и шелест ветра в ветвях деревьев. Засыпая, он думал об исчезающих и появляющихся кошках, котах и котятах. Поэтому не было ничего удивительного в том, что они снились ему всю ночь. Теплые, мягкие, хвостатые клубки носились по комнате, взбирались вверх по стенам и скакали по храпящему гризли. Рэй пытался поймать их и усадить всех в одну корзину, но котята вылезали из нее и разбегались в стороны. Так что проснулся он в некотором обалдении. В лицо бил солнечный свет, а в ушах звенел голос Минако. «Поднимайтесь, я принесла вам завтрак. Вставайте, уже утро. Я думала, заклинатели с первым лучом солнца уже на ногах». «Ну да», — пробормотал гризли. «Хорошо выспавшиеся, сытые заклинатели именно так и делают». Девчонка хихикнула, мотнула длинным хвостом, завязанным на макушке широкой синей лентой, стрельнула плутовскими раскосыми глазами в сторону Сагюнара и убежала по своим делам. Рэй чувствовал себя совершенно разбитым. Впрочем, друзья выглядели тоже не очень. «Больше не буду спать в одной комнате с вами», — хмуро заявил гризли, подтягиваясь и зевая. «Один постоянно ворочается, другой разговаривает на каком-то неведомом языке». «Я всю ночь ловил котов», — признался Рэй, пытаясь пригладить растрепавшиеся волосы. «А тебе что снилось, Сагюнару?» «То же, что и вчера», — ответил тот мрачно, лежа на спине и глядя в потолок, испещренный солнечными бликами. «Ничего нового». Выяснять, что конкретно он имеет в виду, Рэй не стал. И так было понятно. Вечное бегство и противостояние Шиесанам. «Ладно, какие у нас планы?» — спросил гризли, подтягивая ближе поднос с завтраком, и тут же ответил сам себе. «Надо сходить ко всем, у кого пропали кошки. Может, увидим или почувствуем что-нибудь необычное». «Думаю, надо разделиться», — тут же сказал Сагюнару. «Нет смысла терять время и бродить по деревне всем вместе. Я пойду к мяснику». Он покосился на Рэя и добавил. «Если никто не возражает». Тот пожал плечами, показывая полное равнодушие к этому выбору, хотя после вчерашнего разговора у реки понял, почему друг проявил такой энтузиазм. «Ладно, я навещу местного старосту». «Тогда мне остается владелец деревенского постоялого двора», — беспечно отозвался гризли. После торопливого завтрака заклинатели вышли из дома. Служанка подметала веранду, так что пыль стояла столбом, и негромко напевала себе под нос. «Что, кошка, не вернулась?» — спросил Рэй, и та тут же отложила метлу, радуясь возможности поболтать. «Нет, не вернулась. Она и раньше уходила, но никогда так надолго». «А как чувствует себя госпожа Арино?» — осведомился гризли. «Еще отдыхает». Проворно повернулась к нему девушка. «Устала вчера. Она ведь уже не молоденькая, ну и, конечно, из-за Казука расстроилась». «Она одна здесь живет?» — задумчиво спросил Сагюнару, осматриваясь. Его взгляд остановился на высохшей гирлянде, все еще свисающей с перил и, видимо, так и не убранной со времени праздника духов. «Почему одна?» — живо ответила Минако. «Со мной? Но в доме больше никого нет, да. Родные разъехались, кто куда». Она была бы не прочь поболтать еще, но заклинатели спешили. Узнав, где живут владельцы пропавших котов, они попрощались и спустились на дорожку, ведущую к калитке. Идя к воротам, Рэй заметил, что сад порядком запущен. Круглый пруд зарос ряской. Тропинки затягивали плети ползучей травы, живую изгородь давным-давно не подравнивали. Заклинатель машинально выдернул длинный голый стебель блохобоя, выросший среди одичавших гортензий. Этот сорняк привлекал журов, не опасных, но любящих пакостить людям духов. «Знаю, чем мы займемся, если с котами ничего не выйдет», — сказал гризли, наблюдающий за другом. — Наймемся сюда садовниками. До старости как раз работы хватит. Выйдя за калитку, заклинатели разошлись в разные стороны. Шагая по песчаной дороге, Рэй внимательно посматривал по сторонам. Вдалеке пропылила тележка почтальона. Где-то в саду смеялся ребенок и скрипели качели. Стучали молотки, неподалеку строили дом. Из открытых дверей местной лавочки тянуло приятной прохладой, ароматом корицы и слышались веселые голоса женщин. Пробежала стайка детей с сумками через плечо. Торопились в школу. Они еще долго оглядывались на Рэя, перешептываясь и хихикая. У колодца бродила одинокая рыжая курица и растерянно квохтала. Обычные селения, обычные звуки, обычные занятия. Рэй свернул в тенистый переулок, где стояли несколько нарядных домов с шатровыми крышами и белыми, недавно отштукатуренными стенами, и вдруг почувствовал, как его затылка коснулся холодный ветер. Заклинатель оглянулся и увидел кошку. Ту же самую, серую, полосатую. Она смотрела на человека из дыры в заборе. Рэй присел на корточки, глядя на зверька. «Ну что, может, скажешь, что тебе нужно? Или так и будешь за мной следом ходить?» Кошка мигнула, дернула ухом, подалась вперед, как будто уже решившись пролезть в дыру, но потом передумала и пропала. Исчезла так же, как и в прошлый раз. Рэй, которому уже порядком надоели все эти исчезновения и появления, решительно подошел к забору и заглянул за него. Никаких котов там не было. Ни серых, ни полосатых. Он произнес несколько формул призыва, но это тоже оказалось бесполезно. «Ладно», — сказал заклинатель в пустоту. «Захочешь поговорить? Приходи». Он пошел дальше и уже через пару минут был рядом с домом, который искал. Староста стоял у ворот, разговаривая с несколькими работниками. Те кивали, слушая его указания. Рэй остановился неподалеку, рассматривая людей. Все жители Хакаты были одинаково смуглыми, достаточно стройными, черноволосыми, темноглазыми, с полными яркими губами. А глава деревни, крепкий мужчина средних лет, с льняной шевелюрой, загорелый, но все равно гораздо более светлый, чем у остальных кожей, казался ниже остальных почти на пол головы, и было забавно наблюдать, как работники, молодые высоченные парни, почтительно склоняются, словно стараются казаться пониже рядом с ним. Они обсуждали колодец, который надо выкопать. Но беседа очень быстро прервалась. Староста заметил Рэя. «Тебе чего?» — спросил он с фамильярной грубоватостью. «Если пришел на поля наниматься, то больше мне людей не надо. А вот траву косить, то пожалуйста». «Господин Начира», — произнес юноша вежливо. «Меня зовут Рэй, я заклинатель духов. Госпожа Арино пригласила меня». «Что-то ты слишком молод для заклинателя», — ответил староста, а работники, с любопытством рассматривающие гостя из Вары, дружно закивали. «Каждый может заклинателем назваться, а ты докажи, попробуй», — сказал один из них. «Печать ордена у тебя есть?» — строго поинтересовался староста, щуря светлые глаза на темном от загара лице. «Пока еще нет», — не вдаваясь в подробности, отозвался Рэй. Он прекрасно понимал, что после бесславного окончания обучения подобный разговор не первый и не последний. В качестве простого крестьянина его здесь приняли бы гораздо лучше. «И печати нет», — староста укоризненно покачал головой. «Ты хоть одного духа в глаза видел?» — ухмыльнулся другой работник. Остальные необидно рассмеялись над непутевым парнем, который вместо того, чтобы честно трудиться, пытается выдать себя за мага. «Да приходилось видеть», — сдержанно отозвался Рэй, вновь помянув про себя недобрым словом господина Хийона. «И чтобы у вас не было сомнений,